Считалось, что это дело простое, однако мой опыт показывал. Просто это было бы разве что для Цицерона, да и то в лучшие его дни. Обычно отец внимательно выслушивал мои просьбы, изо всех сил пряча смех, а в конце ерошил мне волосы и говорил: «Дэйви, я дам тебе один совет, запомни его до конца дней. Покупай что бы то ни было, только если оно тебе действительно необходимо. Вещи, которые просто хочется иметь, обычно хлам». Не сомневаюсь, что он был прав. И мне всегда хотелось следовать его совету, но никогда не удавалось. Понемногу я стал понимать, что и ему это тоже не удавалось. Но он — это другое дело. Из меня нужно было сделать мужчину, он же в полной, величественной и очевидной мере мужчиной был. Это все знали. Обласканный судьбой, окруженный комфортом, который другим мальчикам и не снился, как я мог считать, что мне не хватает денег? Вот чего мне и в самом деле не хватало. И очень не хватало. Так это характера, мужественности, самостоятельности. На этот счет отец не оставлял у меня никаких иллюзий, а поскольку он очень меня любил, сомнений в его правоте не возникало. Родительская любовь подразумевает огромные привилегии, безошибочную интуицию. Это в нашей семье воспринималось как данность, а потому и говорить об этом не было нужды. Так что же, я был бедный маленький богач, завидующий радостям, доступным моим друзьям со значительно более скромным достатком, сыновьям докторов, юристов и архитекторов, большинство из которых и до сотни тысяч в год не дотягивали. Вовсе нет. Дети не оспаривают свою судьбу. Дети не живут своей жизнью. Напротив, их жизнь живет ими. Я не воображал себя счастливейшим из смертных, потому что я и слова такого не знал — счастье. Хотя время от времени я и бывал счастлив так, что сердце мое готово было вырваться из груди. Мне говорили, что я счастливчик. Нэти даже требовала, чтобы я каждый вечер на коленях благодарил за это Господа. Я верил в доброту Господа, но спрашивал себя, почему я благодарю его, хотя очевидно, что все хорошее дарует мне отец. Я считал, что наша семья — это норма человеческого существования, и что этой нормой следует поверять все другие жизни. Плохо, конечно, что не хватает карманных денег, но неизмеримо хуже, что я не уверен, смогу ли стать настоящим мужчиной, самостоятельным. Буду ли достоин любви и доверия отца? Мне говорили, все, что делается, делается ради моего же блага. И на что, спрашивается, мог бы я опираться, дабы вынести противоположное мнение? Поэтому вы не должны думать, что я пришел поплакаться в жилетку или свести счеты с покойниками. Шельмование родителей, их бичевание задним числом — вот что создает психоанализу недобрую славу. Как юрист я сказал бы, что существует срок давности не только по правонарушениям, но и по личным духовным обидам, и ни один суд в мире не вынесет вердикта на основании того, что было добыльем поросло. Но если тщательный разбор моего прошлого поможет пролить свет на мое настоящее, то все мое прошлое аккуратно разложено по полочкам, и я могу предъявить его, если потребуется. Доктор фон Галлер, да, пожалуй, так и поступим. Вы на знакомой стезе. Все должные адвокатские реверансы проделаны, так что давайте продолжим. Я. Что вы имеете в виду должные адвокатские реверансы? Доктор фон Галлер. Это когда вы расписываетесь в глубочайшем уважении к человеку, которого вы собираетесь изничтожить. Утверждаете, будто не испытываете никаких личных чувств и абсолютно объективны. Объявляете холодным и сухим то, что по самой природе своей горячее и курится паром. Отлично. Продолжайте, пожалуйста. Я. Если вы не верите тому, что я говорю, какой смысл продолжать? Я сказал, что приехал сюда не для того, чтобы очернять моего отца. Не знаю, что я еще могу сделать, чтобы убедить вас в моей искренности. Доктор фон Галлер. Проще простого. Рассказывайте дальше. Только так вы сможете меня убедить. Но я здесь не для того, чтобы помочь вам сохранить статус-кво и оставить ваши личные отношения в том виде, в каком вы сейчас их видите. Помните, что я, среди прочего, и друг обвиняемого. Полагаю, вы в курсе, что такое друг? Я, откровенно говоря, не уверен. Доктор фон Галлер. Ну что ж, будем надеяться, что узнаете. Итак, ваше раннее детство —